Игуменья Таисия Леушинская. Келейные записки. Автобиография. Вместо предисловия. Не по своей воле или желанию начинаю я эту запись. И не только не по желанию, но даже и против него. Единственно из послушания людям, гораздо более меня опытным, без сравнения умнейшим меня и более духовным. Людям, известным не только мне, убогой, но и всем ревнующим о жизни богоугодной и о спасении своих душ. В 1885 году привел меня Господь побывать во Святом Граде Киеве в Печерской лавре, где в то время еще подвязался всеми почитаемый за святость жизни игумен Агапит, в схиме Феодосий, который и состоял духовником для лиц освященных, то есть носящих какой-либо священный сан. Я была уже игуменей, имела счастье и на исповеди быть у него, и вообще открыть ему всю свою душу, чего мне давно хотелось, и чего я искала, и о чем и Бога просила. Между прочим, тяготила меня, или, вернее сказать, заботила меня мысль о том, что я, будучи такая немощная и грешная, сподоблялась в жизни своей многих чудесных явлений и видений. Я даже иногда начинала опасаться, не прелесть ли это вражья, каково я по своей неопытности не понимаю, и меня страшно пугала мысль быть прельщенной и обманутой. Найдя в лице старца схиигумена Феодосия такового, не только духовно опытного, но и прозорливого духовника, как все признавали его, как и я сама испытала собственным опытом, я, конечно, открыла ему всю свою душу и все тайны, все мысли ее повергла на его мудрое усмотрение и просила разрешить мое недоумение относительно и моих видений. И вот великий муж, не нашед в них ничего опасного, признал их напротив за знамение милости ко мне Божией и, кроме того, настоятельно советовал мне их все записывать, как для своей собственной памяти, так, по словам его, и на пользу другим». Эти-то последние слова и страшили меня, хотя я и дала ему обещание тотчас же заняться записью, но решительно не дерзала приняться за это дело. «Кто я?» — думаю и теперь, что через меня грешную будет Господь пользовать других, более меня достойных пред Ним. Да если еще, прочитав или услышав об этих чудных явлениях мне, кто-нибудь помыслит обо мне что-либо доброе, как бы об удостоившейся этого по заслугам, то какому ответу подлежу я пред Господом, сказавшим «Горе вам, егда добре о вас рекут человецы», и еще «Горе вам, славу друг от друга приемлющим». О, не подумайте, родные мои, не подумайте, Богом умоляю вас всех, кому случится прочесть эти записки, что во мне могло бы быть что-либо заслуживающее милости Божией. Верно слово, что благодать и сила Божья в немощах совершается, там именно, где умножается грех. Ибо хотением не хочет Бог смерти грешника, но еже обратитесь ему. Так и меня-то грешную Господь искал во всю мою жизнь и вел меня десницей своей, как мать ведет дитя свое неразумное, чтобы оно, не умеющее ходить по скользким путям, не упало и не повредило себя. Но опять повторяю, я не решалась придать это гласности, то есть написать, и даже несмотря на приказание глубоко чтимого и любимого мной старца схиигумена Феодосия, коего память для меня священна, как память праведника, не знаю, решилась ли бы я на это, если бы не последовало и еще одного к сему побуждения. Однажды довелось мне более часа беседовать наедине с общеизвестным нашим светильником, отцом Иоанном Сергиевым Кронштадтским. Когда разговорились мы с ним о вышеприведенном предмете, то он стал доказывать мне необходимость придать записи все бывшие мне явления и видения, каковые, по мнению его, имеют много назидательного смысла и значения, не только единолично для меня самой, но и для других. Итак, исполняя послушание к великим духовным мужам, я приступила к делу с благословения и с помощью Господа. Бога же призываю в свидетели, что пишу чистую правду и истину, настолько справедливо, насколько доступно передать словом необъяснимое, высшее, и насколько сохранила во мне все сие моя память, безо всякой прикрасы, в полной истине.